Глава 15. С помощью маклера Алексей Трифонович живой рукой переписал Соболя на свое имя. Но в купцы записаться тотчас было нельзя. Надо было для того получить увольнение из удела. А в этом голова Михаил Васильевич не властен. Придется дело вести до Петербурга. Внес, впрочем, гильдию и стал крестьянином, торгующим по свидетельству первого рода. Не купец, а почти что тоже. Новый купец и владелец парохода явился на пристань. Когда Алексей проходил по набережной, на него только что пальцами не указывали. Идет и слышит, как ведут про него пересуды. «Ишь ты! Лыком шит! Совсем как есть деревенщина, а тоже пароходчик! А ведь надо дело говорить, что ни на есть первый по Волге ходок. Кто? Да Соболет! Соболет? Да! А поди вон, кому достался! Мужик, как есть мужик, а в купцы тоже лезет. При таких достатках сапоги дегтем мазаны. В длиннополой ты сибирке, да в первую гильдию. Откуда вы это такие деньги взялись у него? Известно, не с неба свалились. Знамо не с неба. Да ведь 50 000 на полу не подымешь. Может, дешевле ему обошлось. Как так? Масляничиха-то, сказывают, старуха, а он, гляди, какой здоровенный. Понял, какова коммерция-то? Понял. Грому-то на них нет. Тьфу ты, пропасть! Не нашла она чище Сиволапова. Да за такой пароход и не мужик бы со всяким усердием. Так уж, видно, пришлось. Да ну их капсам! Все слышит Алексей. Злоба всю душу в нем повернула. Так бы и положил в лоск всех до единого. Подошел к Соболю. Капитан стоит у руля и молча вдаль смотрит. На палубе ни души. Сказывает про себя Алексей капитану, что он новый хозяин. Не торопясь, сошел капитан с рубки. Не снимая картуза, подошел к Алексею и сухо спросил. «Бумаги». «Какие?» «Документы». Вынул Алексей нужные бумаги, капитан внимательно пересмотрел их. «Верно», — сказал он, возвращая бумаги, и тотчас отворотился. «Принять желаю», — с досадой сказал Алексей. «Сейчас же, сию минуту, чтоб сдача была». «Принимай», — не оборачиваясь, небрежно ответил капитан. «Сдавай», — крикнул ему Алексей, сделав 3 шага вперед. «А ты больно-то не ори, печенка лопнет. Горлом, брат, здесь не возьмешь. Сами орать-то здоровы, нас не перекричишь», — с нахальством сказал ему капитан. Против Соболя, на набережной, собралась толпа праздного люда. Всякому в охоту послушать перебранку нового хозяина со старым капитаном. «Своего требую! Пароход мой! Ты должен его сдать!» — горячился Алексей. Капитан подпер бока руками и, склонясь немножко на сторону, ровным голосом, но с усмешкой сказал Алексею, подмигивая стоявшим на набережной. «Пароходы покупаешь, а порядков не знаешь. Горе ты, не пароходчик. Как же я тебе стану сдавать без свидетелей? Опять же, где полиция? Где водяной смотритель? Эх ты! Не пароходы тебе покупать. Навоз бы лучше из деревни на поля вывозил». Толпа громко захохотала. «Он на Соболе-то навоз возить зачнет. Кладь добрая! Поставка хорошая, почем спуда-то? Ах, дуй вас горой!» Видит Алексей, делать нечего. Опять к маклеру, за советом. Осыпаемый насмешками, едва пробрался он сквозь набравшуюся толпу. Когда сел на извозчика, толпа ухнула в раз и захохотала. Со злобы и досады слезы даже выступили у Алексея. Приехав к маклеру, рассказал ему все. Не промолчал ни про нахальство капитана, ни про насмешки толпы. Маклер научил его, как принимать пароход, и посоветовал пригласить для приемки знающего человека, который бы обладил дело как следует. Алексей согласился, маклер указал ему на человека. А насчет того, что на пристани собачатся, тут уж делать нечего, надо потерпеть, — сказал маклер. По времени все обойдется, а на первый раз надо потерпеть. Главное дело — не горячитесь. Делайте дело, будто не слышите их. Погомонят, погомонят, разойдутся. А приемку начинайте под вечер, часу в пятом либо в шестом. Тогда на пристани мало народу бывает, а иной день и вовсе нет никого. Да еще бы я вам советовал, коль не во гнев, будет вам меня выслушать. «Что такое?» — спросил Алексей. «Да видите ли что, Алексей Трифоныч?» Протяжно и внушительно стал говорить ему маклер. «Теперь вы в купцы еще не записаны. Однако ж, заплативши гильдию, все-таки на линии купца стоите. Вам бы одежду-то сменить, по-крестьянскому ходить теперь вам не приходится. Наденьте-ка хороший сюртук, да лаковые сапоги, да модную шляпу либо фуражку. Совсем другое уважение к вам будет». «Что ж, я с моим удовольствием», — сказал Алексей. «Вот вам билетец», — сказал маклер, подавая Алексею карточку. «С этим билетцем поезжайте вы к портному. У него готового платья завсегда припасено вдоволь. Да выбирайте не сами, во всем на него положитесь. Главное, чтобы пестрого на вас ничего не было. Все, чтобы черное. А рубашка — белая полотняная. И каждый день чистую вздевайте. Постойте-ка, я портному-то записку напишу». Алексей поблагодарил за совет. «Да вот что еще, Алексей Трифоныч. Вам бы и речь-то маленько поизменить, чтобы от вас деревни-то не больно припахивало», — с добродушной улыбкой сказал маклер. «А то вот вы все на «о» говорите. Праздному человеку, аль какому гулящему, это и на руку. Тотчас зачнут судачить да пересмеивать. Вам бы модных словец поучить, чтобы разговаривать политичнее». Покраснел Алексей. Сознавал, что высоко залетел, что новая жизнь не под силу ему приходится. Но сознаться в том перед маклером было стыдно. «Не умею», — чуть слышно сквозь зубы промолвил он. «Учиться надо, Алексей Трифоныч», — ответил маклер. «Наука не больно хитрая. В трактиры почаще ходите, в те, куда хорошие купцы сбираются. Слушайте, как они меж себя разговаривают. Да помаленьку и перенимайте. А еще лучше — в коммерческий клуб ходите. Хотите, я вас гостем туда запишу?» «Что ж это такое?» — спросил Алексей. «Трактир, что ли, какой?» «Нет, не трактир», — улыбаясь, сказал ему маклер. «Это такое место, куда по вечерам собираются купцы меж собой побеседовать и повеселиться. Самые первостатейные там бывают, и господа тоже. В карты играют. Умеете ли в карты-то?» «Игрывал», — отозвался Алексей. «В какие игры?» — спросил маклер. «В хлюсты, в носки, в три листика еще», — ответил Алексей. «Но эти игры там не годятся. Про них и не поминайте. Не то как раз и смеют», — сказал маклер. «Другие надобно знать. Да я обучу вас по времени. А теперь, прежде всего, оденьтесь как следует. На руки перчатки наденьте в обтяжку. Да чтоб завсегда перчатки были чистые. Под скобку тоже вам ходить не приходится. Прежде портного зайдите вы к цирюльнику. Там обстригут вас, причешут». Алексей все сделал по совету маклера. И когда с завитой, раздушенный, распомаженный, одетый по моде, вошел он к Марье Гавриловне, Таня так и шарахнулась в сторону. А Марья Гавриловна руками закрыла лицо. «Этак будет политичнее», — сказал Алексей, повертываясь и охорашиваясь перед зеркалом. «Что это тебе, Алешенька, вздумалось так вырядиться?» — жалобно проговорила Марья Гавриловна. «Нечто этак-то лучше. По той самой причине, что, так как я теперича на линии купца, так нельзя же мне по-мужицки ходить», — с неумелой развязностью сердито молвил Алексей. «Да я так сказала, спроста», — ответила Марья Гавриловна. «Мне только смешно глядеть-то на тебя на этакого», — с улыбкой прибавила она. «И вовсе тут ничего смешного нет», — нахмурясь сказал Алексей. «Все хорошие люди так ходят. А я обсевок, что ли, какой?

Пароход на твои деньги. Теперь дом. Наскажут и не знай чего. Ведь все знают, что у меня ни кола, ни двора, за душой ни гроша. Опять же, и самому мне как-то совестно. Как же это? Деньги твои, а дом будет мой. А сам-то ты разве не мой? С ясной улыбкой, обняв Алексея, сказала Марья Гавриловна. Разве мужу с женой можно делиться? И в Писании сказано. Оба в плоть едину. Что твое — мое, что мое — твое. По моему рассуждению так. Не знаю, как по твоему. Да оно, конечно, закусив губу, молвил Алексей. Оно, конечно, только право боязно мне. Чтоб сама ты после чего не подумала. Вот, дескать, еще не женился, а деньги уж высасывает. Полно ты, нехороший этакой, полно вздор отмолоть, — вскликнула Марья Гавриловна, хлопнув слегка Алексея по лбу рукой. Эк, что вздумал! Придет же такое в голову! Бесстыдник! А знаешь ли что, Алеша? — сказала она, любуясь на жениха. — Как этак-то ты вырядился? Так ведь еще краше стал. Пригоженький, хорошенький, — приговаривала она, гладя Алексея по голове. Когда Алексей выходил от Марьи Гавриловны, в сенях столкнулся с Таней. Та отступила и раскраснелась, как маков цвет. И Алексей на минуту остановился. Жадно взглянул на пышущее красотой лицо девушки и, опустя голову, пошел со двора. «Экая девчонка-то», — думал он. «Красотка? И молоденькая еще». А Марья Гавриловна говорит, «Состареюсь, а ты еще в паре будешь». «Хм, а ведь оно и так. Пароход 50, дом 40. Значит, теперь у нас собственного капиталу 90 тысяч». «Важно». А Марья Гавриловна, простясь с Алексеем, подошла к окну, и взор ее невольно устремился за оку. Опять Евграф вспомнился. Опять печаль туманом подернула лицо ее. Дня через два после того к дому Сергея Андреевича Колышкина подъехала извозчичья коляска, запряженная парой добрых коней. В ней сидел высокий молодой человек в новеньком с иголочки пальто и в круглой шелковой шляпе. Если б коляска заехала в деревню Паромову, да остановилась перед избой Трифона Лохматова, не узнать бы ему родного детища. Хотя с непривычки и не совсем ловко вышел Алексей из коляски, но бойким шагом подошел к подъезду и дернул изо всей силы бронзовую ручку колокольчика. Тотчас же человек с галуном на картузе широко распахнул перед ним двери. «У себя ли Сергей Андреевич?» — важно подняв голову, спросил Алексей. «Принимают», — отрывисто ответил предверник, зорко оглядывая Алексея. И вспоминая, как недели две перед тем он, одетый попросту, робко спрашивал у него про Сергея Андреевича. «Что принимает? Кладь, что ли, какую?» — спросил Алексей. «Какую кладь?» — с усмешкой сказал тот. «Гостей принимают, аль кто по надобности придет». И, отступив в сторону от двери, примолвил. «Наверх, пожалуйте». Алексей скинул пальто. Он был в коротеньком сюртуке, в лаковых сапожках, белье из тонкого голландского полотна было чисто, как лебяжий пух, но все сидело на нем как-то нескладно. Все шло к лесному добру молодцу, ровно к корове седло, особенно прическа с пробором до затылка, заменившая темно-русые вьющиеся кудри, что когда-то наяву и во сне мерещились многим, очень многим деревенским красным девицам. Сердито смотрел картуз с галуном на Алексея, когда тот поднимался по широкой лестнице, покрытой ковром, обставленной цветами и зеленью. «Ишь, привалило косолапому», — бормотал предверник. «А наш брат, бейся, служи, служи, а на поверку в одном кармане клоп на аркане, а в другом блоха на цепи. Для чего на ковер-то харкнули? — крикнул он с досадой Алексею. «Плевательницы на то по углам ставлены. Аль не видишь? Здесь не изба деревенская, аль не кабак какой». Смутился Алексей, но не подал вида. Смело, мерными шагами вошел он в покои Сергея Андреевича. «Ишь, как расфуфырился!» — продолжал ворчать Картуз с Голуном. «Псу не дядя, свинье не брат. Вот оно, деньги-то что означают?» На ту пору у Колышкина из посторонних никого не было. Как только сказали ему о приходе Алексея, тотчас велел он позвать его, чтоб с глазу на глаз пожурить хорошенько. Так, дескать, добрые люди не делают, столь долго ждать себя не заставляют, а затем объявить, что успех не мог его дождаться, убежал с кладью до Рыбинска. Но это не беда. Для любимца Потапа Максимыча у него на другом пароходе место готово. Хоть тем же днем поступай. Но только что взглянул Колышкин на вошедшего Алексея, так и покатился со смеху, схватившись за живот обеими руками. «Леший ты этакой! Кто это тебя таким шутом обредил? Святки, что ли, пришли? Да тебе бы по стрелу уши хвост вертеном прицепить!» «Уморил пострел!» — судорожно вскрикивал Колышкин, когда понемножку стали у него перемежаться стремительные порывы веселого, добродушного смеха. Смешался, озадаченный неожиданной встречей, Алексей Трифоныч. Слово не может найти в ответ Сергею Андреевичу. Обидно. А он-то думал, что Колышкин, увидавший его таким щеголем, ахнет от удивления и зачнет хвалить его за перемену одежи. Маленько успокоившись, стал Сергей Андреевич спрашивать Алексея, с чего это вздумалось ему так вырядиться. Неловко вертя в руках шляпу и поднимая кверху брови, заговорил Алексей. «Потому самому, Сергей Андреевич, что так как я теперь, будучи при таких, значит, обстоятельствах, что совсем на другую линию вышел, потому самому должен был по всему в аккурате...» Расхохотался Колышкин пуще прежнего. «А говорить-то не по-людски у кого научился? На линии, в аккурате! У какого шута таких слов нахватал?» От смеха едва мог промолвить он. «По образованности, значит, изо всей силы тараща кверху брови, сказал Алексей. Потому самому, Сергей Андреевич, что так как ноничи я собственным своим пароходом орудую, так и должно мне говорить политичнее, чтобы, как есть, быть человеком полированным». «Да ты что? Очумел, что ли, за Волгой-то?» — спрашивал Сергей Андреевич уж без шуток. «Зачем чуметь, Сергей Андреевич, помилуйте?» «Это даже совсем неблагородно чуметь», — отвечал Алексей. «Ежели я допреж сего и находился в низком звании, в крестьянском, значит, был сыном токаря. Так опять же тепереча, имея намерение по первой гильдии в купечество, а покаместь внес в здешнюю городскую думу гильдию и получил оттоль свидетельство по первому роду». «Да ты говори толком. С неба, что ли, тебе деньги-то свалились? Аль в самом деле золотые россыпи на ветлуге нашел?» — с нетерпением спрашивал Колышкин Алексея. «Деньги не вода, с неба не капают. Сами про то лучше меня знаете, Сергей Андреевич. А золото на ветлуге облыжное. Такими делами мы заниматься не желаем. С ужимками, поводя по потолку глазами, сказал Алексей. «Откуда ж у тебя деньги? И свой пароход, и по первой гильдии. По тому самому, Сергей Андреевич, что имею, значит, намерение законным браком», отвечал Алексей. «Так и есть. Крестный дочь за него выдает», — мелькнуло в голове Колышкина. «Эх, Потап Максимыч, Потап Максимыч! Убил же ты бобра, любезный друг! На поверку-то парень дрянь выходит, как кажется». «Крестный в зятья берет?» — спросил Алексея. «Никак нет-с», — отвечал Лохматый. «Потому что сами извольте обсудить. Сергей Андреевич, хорошая девица Прасковья Потаповна, по всему хорошая, и художеств за ней никаких не предвидится. Однако ж живучий завсегда в деревне и не видавший политического обхождения, она тепереча будет мне не по линии. Опять же, если взять и насчет капиталу, Просковья Потаповна вся как есть в родительской власти. Ежели б ее, к примеру, сказать «взять за себя», беспременно пришлось бы из тестиных рук смотреть. Что ж тут хорошего? А тепереча, по крайности, у меня все в своих собственных. Где ж такую невесту сосватал? С такими деньгами сот на 5 верст кругом они все на перечете, — спрашивал Сергей Андреевич. Крякнул, отер тихонько лицо раздушенным батистовым платком Алексей Трифонович и, подняв брови, спросил у Колышкина. «Пароход «Соболь», что Малявинский был, изволите знать?» «Ну», — торопил его Колышкин. «На медни того самого Соболя на мое имя переписали. Невеста, значит, подарила». Тихо, с расстановками, проговорил Алексей. «Врешь!» — вскочив с места, вскричал удивленный Колышкин. «Зачем врать, Сергей Андреевич? Это будет неблагородно-с». Пяли изо всей силы кверху брови, сказал Алексей. «У маклера, извольте спросить, у Олесова, вот тут под горой, изволите честь знать. А сегодняшнего числа каменный дом невеста на мое имя покупает. Наследников купца Рыкалова не знаете ли? Вот тут, маленько повыше вас, по Ильинке-то, к Сергию, если поворотить. Рыкалова дом 40 000 стоит», — сказал ушам не веря Колышкин. «Маненько не потрафили», — ответил Алексей с таким спокойствием, будто говорил о рублевой покупке. 37 000 заплачено. Купчая наша. Это Масленникова-то. Марья-то Гавриловна», — говорил Сергей Андреевич и, заложив руки за спину, широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате, покачивая головою. «Так точно-с! Она самая невеста наша и есть», — отвечал между тем Алексей. «Удивительно! Непостижимо!» — сквозь зубы говорил Колышкин. «А притч дома и парохода у нас еще 100 000, а, пожалуй, и побольше капиталу наберется», — продолжал Алексей Трифоныч, охорашиваясь перед зеркалом. «И при том же весь капитал... не в долгах, аль в оборотах каких. Как есть, до последней копеечки в наличии». «Ну, друг любезный, поздравляю, поздравляю», — сказал Сергей Андреевич, остановясь перед Алексеем. «Соболя добыл и черно-бурую лису поймал. Молодцом. Да как же это? Ведь она в монастыре жила. Постригаться, кажись, хотела», — спросил он. «Зачем же ей постригаться? Сергей Андреевич, зачем молодые годы в келье терять?» — сказал Алексей. «Тоже воплоти, пожить хочется. А в кельях что? Сами рассудите». «Однако она ведь постарше тебя годами-то будет», — молвил Колышкин. «Маненечко. Самое пустое дело. Годиков на 5, либо на 6, — сказал Алексей. «Однако ж, это все единственно, Сергей Андреевич. Был бы совет да любовь, а годы что? Последнее дело», — говорил Алексей. И, маленько помолчав, прибавил. «На свадьбу милости просим. Не оставьте своим расположением». «Благодарю покорно», — сухо ответил Сергей Андреевич. «Когда свадьба-то? Думали после Покрова. Да теперь приняли намерение в самый Петров день», — сказал Алексей. «Что заторопились?» — спросил Колышкин. «Да видите ли, Сергей Андреевич, с первоначалу-то думали было мы после навигации обвенчаться. Уставивши, значит, Соболя на зимовку», — отвечал Алексей. «Имели намерение в Москву, чтобы там, на Рогожском, венчаться. Одначе на поверку вышло, что такой вояж нам не с руки, потому что Марья Гавриловна очень на Москву не жалует. Нежелательно, значит, ей туда ехать. Родства там много после первого ихнего супружества, а ей на брачной радости прошлых бед вспоминать неохота. И я, с своей стороны, имею также намерение, чтобы здесь, в городу, в церкви повенчаться, в духовской, значит. Потому, изволите знать, церковное венчание не в пример крепче староверского. Не равен случай. Тогда, знаете, насчет капиталу, аль наследства, известное дело. У ней, брат, есть племянники. Опять же, нам желательно венчаться на публике, не крадучись. Так-то аккуратнее выйдет. Как же это так? Из скитов да к нам. В церковь, то есть? — спросил Колышкин. — В благословенную, значит, имеем намерение. В духовскую, — отозвался Алексей. — Что ж, дело хорошее, — молвил Сергей Андреевич. — Тут главная причина, Сергей Андреевич, не в том-с, — сказал Алексей. — Тут самопервейшая статья насчет благоприобретенного и всего-с. Церковная от поп, как свенчает, так уж на всю жизнь. До гробовой доски будет крепко. А часовенный поп, хоть и все по уставу справит, одначе венец все-таки выйдет с изъянцем. — Как с изъянцем? — спросил Сергей Андреевич. — Да как же-с? Венчают-то у нас не очень-то прочно, — сказал Алексей. — Может, статься, не случалось ли вам Макеевых знавать, Петра Лаврентича сыновей? — Слыхал, — отозвался Колышкин. — Расшивы у них. И расшивы есть, и пряжей торгуют. Люди капитальные, — отвечал Алексей. А вот часовины-то венцы и у того брата, и у другого, как и есть распаялись. Непрочно стало быть, их по старой-то вере ковали, — с усмешкой прибавил Алексей. — Как так? — спросил Колышкин. — Большой от брат, Семен Петрович, брал жену в плесу, из хорошей семьи, хоть и не больно богатой. Продолжал Алексей. Венчались в селе Иванове, у староверского попа, и прожили времени с год, ребеночка прижили, и все между ними, кажись бы, согласно было и любовно. Да на грех поехал Семен Петрович с пряжей в Москву, дорогой и заболей. Городок есть небольшой, Киржач прозывается, там лежал в хворосте-то. Купец знакомый больного-то его в дом к себе взял. Ходили за ним, лечили, оздравил Семен Петрович. И приглянись тут ему, того купца, дочка. А купец от богатеющий, фабрика у него, а дочь единственная. Как у них там было, не знаю. Только что Семен Петрович повенчался с ней. А повенчался-то великороссийской. Приехал домой, одну жену в дом ведет, другая его с ребеночком встречает. Туда-сюда... Обе реветь, а он молодой-то жене и говорит, успокаивает, знаете, ее. «Это, — говорит бабенка, — в стряпках у меня живет. Греха, мол, таить не стану, было дело. А теперь ее со двора долой. Это первую-то. Первая от тесть, что из плесу. Дело вздумал зачинать. Однако же вышло по суду, чтоб Семену Петровичу жить со второй, потому что первый от венец нигде не писан. Первая жена к родителям воротилась и стала ни девка, ни вдова, ни мужняя жена. А Семен Петрович в Киржач на житье переехал. Тесть отпомер, теперь у него фабрика знатнеющая, капиталы большущие. Наши те отлучили его как следует. Ни в ястье за трапезой, ни в молитве с ним не сообщаться. А плевать ему на ихнее отлученье-то. Ему что? Церковником стал. А с другим братом-с, Макеевым, с Никитой Петровичем, и того хуже вышло. — Что ж такое? — спросил Сергей Андреевич. — Тоже по-нашему венчался, — продолжал Алексей. — Брал невесту богатую. Шла за него по неволе. У ней после дознались, допреж венца в полюбовниках был отцовский приказчик. Сирота, голь перекатная. Ни за ним, ни перед ним, как есть, ничего. Когда выдавали ее, понятное дело, он слова пикнуть не смел. А из петли тогда вынули, пожелал было удавиться. Года полтора молодые-то прожили. Сыночка Бог дал. Тут у жены родитель от и помри. Капиталы, значит, стали ее. Только что помер родитель. Она из мужнина дома в отцовский. Да принявши наследство, с полюбовником-то, великороссийскую, повенчались. Никита Петрович туда-сюда, и жалобные просьбы подавал, и все, а жена одно толкует. Жила, говорит, я у тебя в полюбовницах, и, восчувствовавши свой великий грех, с законным браком теперь сочеталась. Докажи, говорит, записями, где я с тобой была венчана. А какие тут записи? Так за вторым мужем ее и закрепили. А Никита Петрович до сей поры без жены. Закон помнит, брак честен, не рушит. Молит, просит, ребеночка-то хоть бы ему отдали. Так и его не отдают. Вот какие обстоятельства бывают, Сергей Андреевич. Можно ли после того у часовенных венчаться? Сами посудите. Так-то оно так, сказал Сергей Андреевич. Только как угодно, а тут что-то неладно. Чего ж неладного-то? Возразил Алексей. Закон. Закон над законом. Да совесть-то где? Жмурясь, промолвил Колышкин. Законом-то крепче, Сергей Андреевич, ответил Алексей. Что хорошего, коли уйдет жена с деньгами? Капиталы тут главная причина. Это примите в расчет. Капиталы, — молвил Колышкин. Ну, Алексей Трифоныч, из молодых ты до ранней. Каков есть, Сергей Андреевич? Весь тут перед вами, — пожав плечами, ответил Алексей. Да-да, — промолвил Колышкин. Прошло минут с пять. Один молчит, другой ни слова. Что делать, Алексей не придумает. Вон ли идти, на диван ли садиться, новый ли разговор зачинать или, стоя на месте, выжидать, что будет дальше. А Сергей Андреевич все по комнате ходит, хмуря так недавно еще сиявшее весельем лицо. «Потап Максимыч знает?» — спросил он, не глядя на Алексея. «Никак нет, до сей поры еще неизвестны», — отвечал Алексей. «Родители, отец с матерью. Тоже не сделано еще к ним повещение», — комкая шляпу в руках, — сказал Алексей. «Не мешало бы и благословение попросить», — сквозь зубы процедил Колышкин. «Мы с батюшкой теперь еще в расчете», — молвил Алексей, встряхнув по старой привычке кудрями, которых уж не было. «Как в расчете?» — став перед Алексеем, спросил удивленный Колышкин. «Дочисто рассчитались. За то, что вспоил, вскормил меня, я сполна чистоганом заплатил ему», — сказал Алексей, подняв голову. «Ровно мразью!» — подернуло лицо Сергея Андреевича, когда услышал он от Алексея такие речи. «Получивши деньги, родитель-батюшка сам мне сказал. В расчете, — говорит, — мы с тобой. На родителей больше ты не работник. Ни единой копейки, — говорит, — в дом с тебя больше не надо. Не про деньги говорю. Про родительское благословение, — горячо заговорил Сергей Андреевич. Аль забыл, что благословение отчие. Дом и чад утверждает. Аль не помнишь, коль хулен оставивая отца, и насколь проклят от Господа, раздражая и матерь свою. «Нехорошо, Алексей Трифоныч, нехорошо. Бог покарает тебя. Мое дело — сторона. А стерпеть не могу. Говорю тебе по любви, по правде. Нехорошо делаешь. Больно нехорошо». Смутился Алексей, но не очень. Бойко ответил он Сергею Андреевичу. «Батюшка-родитель, наперед благословенье дали мне. Ищи, — говорит, — свои судьбы сам. А мое благословение завсегда тебе готово, — сказал Алексей. Да ведь он не за 3-9 земель. Станет времени и благословение получить, и свадьбу сыграть, — молвил Сергей Андреевич. Не управится, — ответил Алексей, — потому что уж очень намного хлопот. Сами посудите, Сергей Андреевич, и пароход отправить, и дом к свадьбе прибрать как следует. Нельзя же с... Надо опять, чтобы все было в близире, чтобы все, значит, самый первый сорт. А к родителям, что же-с? К родителям во всякое время можно спосылать. Передернуло Сергея Андреевича. Говорит Алексею. Стало быть, место у меня на пароходе вам больше не требуется? Помилуйте. Самодовольно улыбаясь, ответил Алексей. «Когда теперь еще у нас у самих, можно сказать, первеющий по всей Волге пароход?» «Ну, очень рад, что у вас первеющий пароход. Желаю доброго здоровья и всякого успеха. До приятного свидания», — сказал Сергей Андреевич, остановясь у входной двери с заложенными за спину руками. «Наши вам наиглубочайшие», — молвил Алексей, напрасно протягивая руку. «А уж насчет свадьбы-то попомните, Сергей Андреевич. Пожалуйтесь. Угощение будет такое-с, что только ах. Напитки заморские, кушанье первый сорт, от кондитера-с. Да мы к вам билетец пришлем. Золотые слова напечатать желаем. Да-с». И опять позабыв, что кудри у него были да сплыли, Удальский тряхнул головой и пошел от Сергея Андреевича.